сейчас общее пение, а после этого стихотворение «Главный вопрос» и пение «Трудись, о друг». Общим пением номер 30. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня». Номер 30 после вступления оркестра.